«Воспитанницы? А это что за пугало их ведет?» — показал он на мопсю. Степа явно беспокоился. Дело грозило скандалом. От этого беспокойства и от желания, чтобы пьяный понял, Степа ответил очень громко, так что мы услыхали его ответ. «Госпожа классная воспитательница Елизавета Григорьевна Борейша!» И повторил по слогам. «Борейша! Как? Как? Борейша? А может быть, гейша?» В тот год все пели арии и романсы из гейши, самой модной тогда опереты. Среди офицеров раздался хохот. Один голос запел, другие подхватили известный всем вальс из гейши, заменяя слово «гейша» словом «борейша». «Борейша, пой, играй, пляши, скрывай печаль своей души!» На миг у многих из нас мелькнула мысль. «Вот сейчас офицеры подлетят к нам приглашать на вальс». Мы понимали, что офицеры пьяны. Происшествие уже не казалось нам таким смешным. Мопся неожиданно преобразилась. Никогда мы ее такой не видали. Она встала впереди нас. Она крикнула пьяным. «Господа офицеры, мне стыдно за вас! Ваше поведение не дворянское!» Мопся смотрела на офицеров с презрением, гневно выпрямившись. «Ну, не Мизида, а не Мопси!» Мы смотрели с удивлением на это преображение. Мы в первый раз в жизни увидели, что у Мопси такой строгий профиль, что ее вылиневшие от старости глаза могут метать синие искры. Наше отношение к происшествию, оно еще за несколько минут до этого казалось нам почти забавным, резко и мгновенно изменилось. Да, мопся права. Офицеры в самом деле ведут себя отвратительно. И не потому, что поведение их не дворянское. Они попросту пьяные безобразники. «Продолжайте свою прогулку, мидам», — приказала нам мопся. «Не бойтесь». И мы пошли вверх в гору. Прошли мимо притихших офицеров. Мы тоже молчали. Пятый урок сегодня математика. Но, как и в предыдущие месяцы, урок этот начинается с заявления мопси. Господин преподаватель математики Серафим Григорьевич Горохов все еще болен. Последний урок сегодня не состоится. Как всегда, в голове пронеслась мысль. Ох, нехорошо, ох, неладно как. Но только мелькнула и пропала. Мы стали собирать вещи, чтобы отправляться по домам. Мопся в 101 раз напомнила нам, что мы взрослые барышни, и она, мопся, нам доверяет. Она, мопся, пойдет с пансионерками обедать и уверена, что мы, взрослые барышни, самостоятельно без нее спустимся в вестибюль. Не топать, не шаркать ногами, не шуметь. И там оденемся без суеты и суматохи. Особо просит мопся, чтобы в вестибюле мы соблюдали тишину. Ведь только наш класс уходит домой. Во всех остальных классах сейчас начнется пятый урок. Мы в самом деле сегодня ведем себя в вестибюле на удивление прилично. Не галдим, не хохочем. Вообще соблюдаем благопристойность. Но делаем мы это вовсе не от того, что хотим оправдать доверие мопси. Нет, секрет тут иной. Мы в вестибюле не одни. В темном углу стоит, видимо, дожидается кого-то, незнакомый молодой человек, высокий белокурый гимназист. Наверное, тоже из старших классов. У него почти взрослые усики. Мы, как водится, кокетничаем перед ним, ломаемся напропалую, движемся преувеличенно грациозно, улыбаемся друг другу загадочно симпатично. Ну, словом, стараемся доказать, что мы не простые человеческие существа, а прелестные феи с пальцами, перепачканными чернилами. Только одна Меля остается верна себе –